Я могу понять, как недовольны. Здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Лазукин Дмитрий Вадимович. Это запись Елена Ивановна. Он кем приходит? Мной. Здравствуйте, Елена Ивановна. Я вам звоню касательно ПАО «Почта Банк». По состоянию на 17 февраля 2020 года у вас имеется актуальный долг 17 588 рублей 48 копеек. Требования вашего кредитора введите плату до 19 февраля. В случае, если оплата не поступает, то ваш кредитор может выставить дело на продажу на основании статьи 382 ГК РФ. По пересудке прав требований дело может перейти в коллекторское агентство. Елена Ивановна, уточните, от вас плата будет поступать или мне передавать информацию в банк с указом от оплаты? Вначале уточните, на каком основании вы звоните? Статья 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридические представители, кредиторы Елены Ивановны. Да, но, к сожалению, Почта Банк не уведомил меня в соответствии с 230-м федеральным законом о привлечении взаимодействия со мной третьего лица к делу. Да, да. Я обязан проинформировать, что по улице Друг было направлено информационное письмо трек от 13 февраля 2000. Ну, у меня нету трек номера письма, потому что... у меня нет уведомления. Ну, обращайтесь в банк. А мне зачем это надо? Банк же обязан мне прислать, а не я обязана уточнять, что это у банка. Я же вам говорю, что наша организация не направляет вам данное письмо, поэтому мы не обязаны. Ну вот, вы обратитесь в банк и скажите, что препятствует вашей работе. Что я с вами ничего не обсуждаю, потому что они меня не уведомили. Мне информацию банк направлю. Ожидайте документ. До свидания. Ага, жду, давайте. А трубочку положу. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок. То есть ОРСВ, меня зовут Волик Анастасия Сергеевна. Разговоры записываются. Правильно? Правильно. Звоню насчет финансовой задолженности. Ранее вы оформляли договор с ООО «МКК Нили». И начиная с декабря 2018 года у вас образовалась финансовая задолженность. Новый ваш кредитор – это ООО «РСВ». 22.10.2019 года произошла переуступка прав требования. По договору цессии передали ваш долг. Елена Ивановна, я вижу, вам звонили, информировали вас уже. Вы не оплаты так не производите. Ну, потому что письмо я так и не получала. Письмо вам оставили. Первое самое, это было 1 ноября прошлого года. Трек номер письма называется. Там первое письмо было отправлено. Номер письма, но вот у меня зафиксировано то, что оно было отправлено. А то, что оно там было получено у вас зафиксировано. Это было обычное уведомление, Елена Ивановна. Ну вот я не получала, так что ничего с вами я не буду обсуждать на данный момент. На электронную почту. Электронная почта не является способом официального уведомления. Вы можете обратиться тогда к своему первоначальному кредитору и уточнить у них информацию. Не так же вам подтвердят, что... Это они меня обязаны, они, я должна им звонить и что-то узнавать. Это в ваших же интересах, так как задолженность на ваше имя... Это в ваших интересах, а не в моих. На этапе. Пользуясь 385-й статьей Гражданского кодекса Российской Федерации, пока мне не доказано правопреемство, Елена Ивановна, о чем мы разговаривать не будем. Мы выполнили закон, то есть мы отправили вам уведомление, почему вы его не получили. Вот судим, это уже не наши проблемы, Елена Ивановна. Ну и не мои проблемы. У нас зафиксировано то, что письма отправлялись по адресу, то, что вы указывали. А я их не получала. Вот это вот студентская квартира. Это и расскажете. Елена Ивановна, сумма к оплате у вас на сегодняшний день 26 551 рубль 51 копейка. Если, соответственно, вы отказываетесь оплачивать в добровольном порядке данный долг, то дело будет передано на вынесение судебного приказа. Расскажите, добровольно вы готовы оплачивать данную задолженность или нет? Нет, мне подходит другой вариант. Вы понимаете, да, то, что через судебный приказ от вас потребуют сразу всю сумму к выплате. В течение 10 дней, я все прекрасно знаю, да. И то, что в течение 10 дней отменяется, это я тоже прекрасно знаю. Ну, если вы его отмените, дело перейдет уже в исполнительное производство, мы будем писать заявление. Будете работать со службой судебных приставов. Не в исполнительное, во-первых, он вначале перейдет, а в исковое. Нам придется встретиться с судьей. И вот там мы уже обо всем поговорим. А, Елена Ивановна, ну тогда будете работать со службой судебных приставов, могу сказать. Вам еще надо выиграть суд. Вам суд надо выиграть, прежде чем я начала работать. Вы меня слышите? Мы его и так выиграем. Вы оформили займ, вот мы его не оплатили. Это проверил судья. Выиграете вы или нет? О, потом только не звоните к нам в организацию, нет, не просите, чтобы там ваши счета сняли с ареста и так далее. Оставляли, то есть вам предлагали решить как-то вопрос мирным путем, то есть оплатить добровольно данную задолженность. А могу сказать, что пока вам предоставляют оплату частями, либо оплату в рассрочку. Нет, то есть многие художники затем звонят, когда получают решение суда и говорят, что вот, да, мы... не знали и так далее. Угу. Разговор у нас записывается, так что мое дело вас ответить, Елена Ивановна. Ожидайте тогда суда по данному вопросу. Ага, давайте. До свидания. Всего хорошего.